Глава 19. Незадача проклятой воды. Часть 1. Проснулся я сам, без будильников, криков о помощи, воплей тревоги и визга нечисти. Зато тихо попискивал магодетектор. Я специально выставил тот, что повесил на стол рядом с фургоном, в менее чувствительный режим. Сперва показал все возможности, а потом снизил порог срабатывания и поставил шумоподавление. А на моем по-прежнему была выставлена максимальная чуйка. Более того, оба прибора завязаны параллельно на мою систему, и искусственный интеллект в промежутках между топографическими изысками занимается исключительно обработкой сигнала. Так можно узнать, если ведьмы научились жульничать, обходя уличный детектор. Но на этот раз приборы показывали одно и то же. Скрип сельского волшебства, применяемого Мартой, накладывался на шкварчание яичницы с беконом. Это она наверняка завтрак для Лукреции готовит, ложки и вилки силой воли двигает, яйца из корзинки тягает. Но, надо признать, пахло очень вкусно. Аж слюнки побежали и живот заурчал. А через минуту раскрылся секрет, как Марта готовит без языка. Она что-то промычала, а затем раздалось швырканье и бряцанье ложкой. «Соли маловато», — произнес соколятник Джек, который, как понимаю, был привлечен к дегустированию качества и степени отравленности пищи. «Подумала, что надо будет с ним поближе познакомиться, так же, как и с оруженоской Клэр. Я о них ничего не знаю, хотя уже который день в походе». Тем временем Марта снова замычала, а вслед за скрипом магодетектора тихо зашуршала солонка. «Я открыл глаза». На пологе палатки играли тени от листьев, по ткани прыгала крохотная птичка, тихо скребясь когтями. Стоило пошевелиться, как Катарина перекинула через меня руку, схватила в охапку и пододвинула к себе. При этом было тепло и хорошо. Я ощущал дыхание девушки, и ее обнаженная кожа соприкасалась с моей. А еще в палатке пахло сушеной мятой, земным укропом, свежей травой и беконом. Вставать не было никакого желания, тем более, что обстановка была более чем мирной. «Я бы тоже сейчас поела», — прошептала Катарина, а потом отодвинулась от меня и начала легонько наминать мне спину кончиками пальцев, как это делают кошки своими мягкими лапками, только что не мурчала. «Это так твоя львица играется?» «Да, немного выпустила ее. Нам сейчас обеим хорошо». Храмовница прервалась на полуслове и зевнула. «Ой, такая ночь сладкая была!» Я ухмыльнулся, а потом услышал, как к скрипу чародейства Марты добавились ровные нотки магии, творимой Лукрецией. Она словно на скрипке играла, умело водя смычком по струнам. Ноты накладывались одна на другую, а потом раздался сонный голос. «Марта, воды согрей!» Повариха замычала в ответ, а следом забряцала ведерко. Ведьма встала и прошуршала травой куда-то в сторону, а вскоре раздался всплеск воды. «Ах да, мы же двигались до самой темноты, часто делая учебные маневры в разных условиях местности. А под конец разбили лагерь у небольшой речушки. Вроде бы чуть ниже по течению проклятое место, и чтобы его достигнуть, нужно ехать по петляющей вдоль русла дороги. Зато я осознал всей своей душой, почему в средние века расстояние измерялось днями пути». Это на Земле с ее бешеным темпом жизни сотни тысячи километров весьма относительны. А здесь караван двигался со скоростью пешехода, одолевая всего-то 20-30 верст за день. Разве что гончий бычок, запряженный в колесницу, мог гнать быстрее и одолеть больше, но все равно ему потом требовался отдых и уход. Только в кино и книгах загоняют ездовую скотинку насмерть ради пустой прихоти. Но это равнозначно тому, чтобы убить в хлам дорогой кроссовер. «Цели и задачи должны быть воистину космические, чтобы так сделать». Я ухмыльнулся. До проклятого места остался всего десяток миль, которые наверстаем к обеду. А там придется расставлять ловушки на привидений, более чувствительные детекторы и оборудовать лагерь для безопасной работы. Хотелось бы избежать трупов и травм. Катарина снова прижалась ко мне. Ну, как прижалась. При разнице в весе это означало, что она опять сгребла меня в охапку. «Скажи». — тихо заговорила она. — А тебе обязательно надо возвращаться в ваши земли? — Не знаю, — тихо ответил я. — Было бы яси, если нет. Со вздохом продолжила девушка и ткнулась подбородком мне в плечо. Я отвел назад руку и провел ладонью по ее обнаженному бедру, а она положила колено на меня. — Поговорю с генералом, чтобы остаться. «Я буду молиться небесной паре, чтобы у тебя все получилось», — вздохнула Катарина. Ее пальцы скользнули по моему животу, в самый низ, сжавшись на моем, как говорят местные барышни, стручке. «Все думают, что мы еще спим. Давай разок тихонько», — еле слышно продолжила девушка. «Услышат», — прошептал я с усмешкой и нервно сглотнул. «Будто всю ночь не слышали», — прошептала Катарина, приподнявшись на локте. «А давай я лягу к тебе спиной, и мы это так сделаем. Я слышала, как на постоялом дворе за стенкой обсуждали такую позу. Хочу попробовать». Девушка почти беззвучно развернулась и поджала колени. «Надо быть последним дураком, чтобы отказаться от подобного предложения». Я тоже повернулся и провел ладонью вдоль изгиба ее талии, а потом остановился рукой на бедре. А в следующий момент Катарина меня одернула. «Сюда идут. Андрей идет. Что-то случилось?» Я стиснул зубы и прислушался. Действительно, в сторону палатки приближались шаги. Совсем рядом, и я не успел накинуть простынку. «Юра!» — закричал лейтенант и без спроса откинул полог. «Да японский ты городовой!» — вырвалось у него, когда он увидел нас нагишом и в обнимку. Товарищ поспешно выскочил и затараторил, стоя снаружи палатки. «Юра, побежали быстрее, там это... того... в общем, накосячил я, а что делать, не знаю». «Чем?» — со вздохом спросил я и потянулся за одеждой. «Пойдем, сам увидишь». Чувствуя неладное, я быстро оделся, поднялся и выскочил на ходу, застегивая пуговицы на сорочке. «Что случилось?» «Идем», — скривив лицо, ответил Андрей и направился к палатке леди Ребекки. Уже на подходе услышал надсадный плач и невнятное бормотание. Внутри все похолодело, и я ускорил шаг. Когда заскочил внутрь, то увидел, что у одной из сторон, у небольшого походного алтаря, где стояли вырезанные из дорогого дерева фигурки божеств, дымила палочка с благовонием и горела тоненькая свеча. Стояла на коленях рыцарша, поглаживая дрожащими руками живот. Плечи ее тряслись от тихого ноющего плача, перемежающегося с хлюпаньем. Возле женщины суетилась лекарша, пытавшаяся с круглыми от страха глазами сунуть Ребекке фляжку. У входа мялась Герда с красными глазами, на которых навернулись слезы. Она быстро-быстро и нервно перебирала пальцами колечки на подоле своей кольчуги. Рыцарша дернула головой, отказываясь от предложенного питья, а когда ей на ухо шепнула о гостях, повернулась. «Юрий!» Пытаясь говорить сквозь наступающую истерику, обратилась рыцарша. Из ее носа по губам и подбородку текли сопли, а слезы крупными частыми каплями падали на пол. «Они съедят мою девочку! Они съедят ее!» — скулила Ребекка. «Они ее убьют!» Женщина протянула ко мне руки, словно ища поддержки. «Я этого не переживу! Они ее съедят!» Я быстро подскочил к рыцарше, тоже сел на колени и сжал ее ладони своими пальцами. «Кто ее съесть, поведайте!» «Демоны!» — пролепетала она. «Они ее съедят!» Я быстро оглянулся, увидев, как в палатку бочком скользнула одетая Катарина, а Андрей растерянно пожал плечами. «Какие демоны?» «Демоны этой реки!» — выдавила из себя Ребекка и снова захлебнулась плачем. Я осторожно разжал пальцы, встал и пошел к выходу, схватив на ходу Андрея под локоть. Он даже не сопротивлялся. «Рассказывай», — произнес я, когда мы оказались снаружи. «Да что рассказывать? Она воды из речки напилась, а я принес ноутбук и показал видео с микробами. Откуда я знал, что она решит, что они размером с ладонь, как на экране, и что ей от этой хрени плохо станет?» «Идиот!» — протянул я. «В прогрессоров поиграть захотел. Ты мог со мной посоветоваться?» «Откуда я знал?» — процедил Андрей. «Дебил!» — сорвался я, схватив лейтенанта за грудки. «Посмотри, что ты натворил!» «Да откуда я знал?» Выпалил он, сжав в ответ пальцы на моем запястье. «Просто микробы. Я просто показал, что они внутри нее будут жить, жрать и размножаться». «Да пошел ты в задницу, ты бы еще им про атомы и кванты рассказал, чтобы нас сожгли за ересь». «Да не знал я!» Прокричал Андрей, часто дыша. «А мне думалось, что сейчас врежу товарищу. Но не дебил ли он?» Я молча шевелил губами, пытаясь подобрать слова, а на душе стало горько. Ведь и в этот раз виноват оказался я, ведь меня поставили старшим, и нужно было думать наперед. Это не он, это я накосячил. «Извини», — произнес я почти через минуту, опустив глаза. «Тебя же не готовили, а я не рассказал. Больше никогда не пытайся общаться с местными на темы медицины, микробиологии, молекулы атомов, химии, земного оружия и физики сложнее той, что придумали Ньютон и Архимед. Но я честно не знал. Вон, электрическая лампочка висит. Ее ведь можно показывать, а микробов нельзя?» Лейтенант махнул рукой в сторону столба с тянущимися к нему проводами. «А я, по-твоему, рассказывал об электронах? Я им показал волшебный камень, который иллюзии делает. А лампочка, она это... Дизель ходит, генератор крутится, лампочка горит. А если дизель не ходит, генератор не крутится, лампочка не горит. Все. Им сложнее пока не надо. Сложными темами занимаются другие спецы. Я ее обычной арифметике и геометрии должен научить, не больше. Ты понял?» «Да понял я!» — выкрикнул Андрей, отцепив мою руку от своего ворота. «Не дурак! Делай то, что сейчас! Может, успокоительное, а потом рассказать, что все это не по-настоящему, типа ошибся?» Я вздохнул и оглянулся. «Нет, это не устранит причину. Помнишь, как они боялись подойти к якобы проклятым ящикам? Хотя мы раз 10 сказали, что проклятия нет. Они же суеверные, не поверят. Жди здесь, я сейчас приду». Хорошо, что нам давали на курсах задачки по похожей теме, и я знал, что можно совершить. Пришлось бежать до фургона и хватать медицинскую сумку. Та по закону подлости зацепилась за сиденье, отчего я чуть не вырвал с корнем лямку, а когда вернулся, начал раздавать команды. «Гердо, вскипяти воды!» Хмурая сержантка, вышедшая из палатки, быстро подошла к сидевшим у костра солдаткам и сразу начала орать, раздавая тумаки. «Жабы тупые! Вы что, не слышали, что господин Халумари сказал? Ты живо дрова! Ты воду! Бегом, а то я вам ноги повыдергиваю! Курицы тупые!» Лицо Герды аж побагровело, а губы тряслись от ярости. Она совершенно не церемонилась. «А вы что расселись? Где дозорные? Где никто не ходит по краю? Почему за скотом никто не ухаживает?» «Так ведь уже!» — пробормотала одна из женщин, вставая с земли. «Не видела!» — заорала сержантка и залепила солдатке сильную оплюху. «Живо щетки тереть шкуры животинам! А ты!» — крикнула Герда, пнув еще одну женщину. «Лопату схватила и говно в кусты убрала! Это походный лагерь, а не скотный двор!» Сержантка встала рядом со мной и подняла к небу, покрытое мелкими шрамами, загорелое обветренное лицо с треснувшими губами. Губы шевелились в молитве, а по лицу бежали слезы. Я оглядел на нее, а вскоре Герда тихо заговорила. «Был бой. Обычная война высоких леди за межу в плодородящем поле. Я была помощницей моей предыдущей госпожи. Незрелая была, как молодое яблочко. На госпожу насели сразу десятком. Из всей свиты только я и осталась жива со стрелой в ноге. Госпожа ранена в печень. В ней осталось пару глотков жизни. И я над ней с клинком и уже без щита. Это был честный бой, но неравный. И тут из рядов врага выходит Ребекка. Тоже юная, но уже понюхавшая пороху и вкусившая крови. Я думала, прикончит, а она протянула руку и спрашивает. «Будешь ли ты мне верна, как своей прежней госпоже?» Я кивнула. «С тех пор у меня нет ближе человека, чем леди Ребекка. 20 лет вместе». Герда всхлипнула и продолжила. «Когда осады под Лентакой стояли, не успевали в срок взять крепость. Я первенца у нее в родах принимала. А тут сейчас такое! В бездну этих водных демонов!» Я опустил взгляд под ноги. Натворил Андрюха дел. «Все наладится. У меня зелье есть на такой случай». Герда всхлипнула, вытерла ладонью слезы с лица, а потом развернулась и заорала на солдаток. «Что вы ползаете, как раздавленные улитки? Я кому сказала живей?» Она подскочила к костру и со всей дури заехала кулаком в челюсть одной из женщин. А потом увидела крадущуюся за палатками оруженоску Клэр. «Линда, задница ты ленивая!» — зло протянула Герда. «Почему ты еще не помогаешь кошеварке? Ее сиятельство будет солдатской похлебкой давиться? Живо сыр и ветчину резать! И не приведи небесная пара, я увижу, что ты сама их жрешь!» «Я... вот это... госпожа умыться изволила!» Запинаясь, пробормотала оруженоска. «А почему ты, лягушонка жирная, до рассвета не встала? Не скажешь? И чтоб без доспехов я тебя не видела, жизни легкой захотелось!» «Но я...» — промямлила Линда. Глядя на это безобразие, я тоже вставил слово, процитировав великих. «Тяжело в учении, легко в бою». «Вот!» — наставительно подняла палец Герда. «Слышала, что господин Халумари сказал? Живей, лягушонка!» Оруженоска, сломя голову, бросилась к речке, где чуть не поскользнулась на сырой траве и не рухнула в воду. Тем временем в костер подкинули сухого хвороста и подвесили над ним небольшой медный котел. Пламя начало с треском пожирать ветки и облизывать закопченное днище котелка. В небо уносился дым, а я глядел на шатер Ребекки. Плотная серая парусина крепилась на ровных жердях, а те, в свою очередь, поддерживались толстыми веревками, привязанными к вбитым в землю колышкам. По краям входа свисали слегка выцветшие полотнища гербовых цветов. Почему-то вспомнились фильмы, где палатки рыцарей были разукрашены всеми цветами радуги. Но в реале никто не станет просто так расходовать дорогущую краску, ограничиваясь тягами. А еще у входа был вбит кол с крестовиной и подвешенным на нем щитом. А вот щит как раз был очень яркий. Щит — это паспорт рыцаря. Любому местному будет понятно, что здесь обитает госпожа такая-то, и если проявить непочтение, то можно лишиться части тела, в лучшем случае языка, ушей или носа. Вскоре котелок закипел. Кашеварка схватила его рукой в толстой рукавице за проволочную ручку и растерянно поглядела на нас. В принципе, на нас украдкой поглядывали вообще все. И ухаживающие за скотом, и разбежавшиеся по краям дозорные. Тайных пока решили не выставлять. Земли расположены в глубине королевства, и вражеских рейдов можно не опасаться. А обычные разбойничьи шайки не рискнут связываться с большим вооруженным отрядом, да еще под руководством целой графини. Напасть означало привлечь внимание сильных мира сего, и повсеместно начнутся рейды стражи, регулярных войск, да и просто отрядов охотников за головами, вешая вообще всех, кто хоть близко похож на разбойницу. Постоянно грызущиеся между собой знать и гильдии в этом плане проявляли редкую солидарность. Разборки знатных – это дела знатных, и стоит кому-то проявить неуважение к власти, давят без жалости, включаясь в круговую поруку. «В шатер!» – произнес я и сам направился внутрь. Ребекка по-прежнему взахлеб рыдала, пуская сопливые пузыри. За мною внутрь скользнули Кашеварка с котелком, Герда, Катарина и хмурый Андрей, а еще немного погодя залетела и Клэр. «Ребекка!» Юная графиня подбежала к ней, опустилась на колени и взяла свою наставницу за руки. Оглянувшись, я увидел, что стоящая у входа храмовница тоже шмыгала носом, и глаза ее покраснели. «Ты-то что?» — тихо спросил я. «Госпожу Ребекку жалко!» — прошептала девушка и вытерла одинокую слезинку. Это было так не похоже на ту невозмутимую наемницу, хладнокровно добивающую разбойниц и расчетливо идущую на вражеские клинки и шальные пули. И в этом было отличие от земного средневековья от местных реалий. Вооруженное бабье царство могло рыдать в три ручья, а потом бросаться в бой с остервенением недоступным земным мужчинам, словно они все поголовно берсеркерши. Они здесь сильный пол, но женские слабости не вытравить никакой магией, никакой химией и никакой генной инженерией. В противном случае это уже будут не люди, а совсем другой вид Homo sapiensок. Я зло глянул на Андрюху, который виновато пожал плечами и сделал сконфуженную физиономию. Тем временем Кашеварка поставила котелок с кипятком на треногу и, сгорбившись, отошла в угол. «Чарку!» — коротко произнес я и пододвинул ногой поближе небольшую табуретку и сел на нее. На колени легла медицинская сумка, в которой я начал рыться. Конечно же, с леди Ребеккой ничего плохого не случится. Она всегда пила воду из чистой реки, не загаженной промышленностью, и всегда оставалась здорова. Максимум пронесет разок. А сейчас нужно просто успокоить ее, лишив повода для истерики. Я вытащил упаковку с большими таблетками шипучего витамина С и несколько капсул от поноса, так, на всякий случай. Как только Кашеварка подбежала ко мне с деревянной чаркой, я подошел к Ребекке и сел на колени. «Госпожа!» Тихо позвал я рыцаршу, но та меня не слышала, рыдая перед походным алтарем. Пришлось осторожно взять под локоть. «Госпожа, выпейте!» Я кинул таблетку в воду. Та сразу зашипела, поднимая пузыри и растворяя в сосуде. Я немного подул, чтобы был не совсем кипяток. «Госпожа, испейте. Это изгонит демонов гнилой воды и спасет ребенка». Ребекка поглядела на меня заплаканными глазами, а затем припала к чарке, давясь водой и кашляя, хотя питье не успело толком остыть. Она выпила все до последней капли, так что пришлось дать Кашеварке, чтоб набрала еще, а потом я дал капсулы. «Глотайте, не разжевывая». Ребекка так и поступила, а я заговорил, стараясь, чтобы голос звучал мягко и доходчиво. «Это снадобье изгонит их, вы слышите? Все будет хорошо». Рыцарша судорожно кивнула, а потом всхлипнула, пытаясь сдержать слезы. «Спасибо, Юрий. Я перед вами в неоплатном долгу». «Нет, это мой долг помогать вам, госпожа». Ребекка подалась вперед и заключила меня в крепкие объятия. «Спасибо». Я улыбнулся и облегченно вздохнул, а потом услышал за спиной шепот Андрея. «Это зелье, делающее иммунитет сильнее». «А кто такой иммунитет?» — так же тихо спросила Герда. «Ну, это внутри», — протянул Андрей, и я мысленно выругался. А после мягко отстранился от Ребекки и, скрипя зубами, поглядел на лейтенанта, отчего тот поджал губы и замолчал. «А кто такой иммунитет?» — повторила вслед за ней Клэр. Я уже не стесняясь процедил проклятие, а лейтенант почесал в затылке и выдал, видимо, только что придуманную ахинею. «Это такой дух-защитник!» «Б***я!» Процедил я, но отступать было некуда, при том, что хотелось выставить товарища из шатра в зашей. Может, правильно делают в средние века, когда вырывают язык? Хотелось выругаться покрепче, но в этот момент магодетектор завизжал на высокой ноте, словно терли большим куском пенопласта по стеклу. Визжали оба детектора, уличный и мой персональный. А вслед за ними на поляне раздался истошный крик, принадлежавший Джеку. «Помогите!» Все разом переглянулись. А когда крик повторился, срываясь на высокой ноте, и вслед ему заорали солдатки, выскочили наружу. Глазам открылась сюрреалистичная картина. Соколятника обвила длинная прозрачная щупальца толщиной с ногу человека и тянула к реке. Писарь цеплялся за колышки от палатки, пытаясь удержаться, но щупальца обвивала его, словно удав лягушку, сдавливая в кольцах все сильнее и сильнее. «Спасите!» — орал, надрывая глотку Джек. Солдатки разбежались в разные стороны, осеняли себя всевозможными защитными знаками, но боялись подойти к потусторонней твари. «Да что вы стоите!» — закричал я и, подхватив лежащую на земле оглоблю, подбежал к монстру и изо всех сил ударил его. В разные стороны полетели брызги. Палка вошла в щупальце до середины, но оно даже не вздрогнуло. Я вытянул палку и снова ударил. На этот раз тело твари быстро расступилось перед оглоблей, пропуская сквозь себя, а потом снова схлопнулось, отчего я с треском шлепнул по земле. Палка в моих руках разломилась пополам, не причинив чудовищу никакого вреда. Оно лишь плотнее затянуло кольца. Видя мои попытки вызволить мужчину, оживились и солдатки. Они начали рубить щупальца алебардами и стрелять в него из мушкетов, но кроме брызг ничего сделать не могли. «Держите его!» — закричал я, все еще слушая истошный визг детектора. К Джеку подбежали женщины и, схватив его за руки, потянули на себя. Щупальца в ответ дернулась и забилась вправо-влево, пытаясь стряхнуть солдаток со своей жертвы. Вскоре ему это удалось, и тогда оно потащило соколетника к речке. «Держите его!» — прокричал я, а потом услышал бормотание Катарины. Она тараторила молитву, а когда закончила, громко выкрикнула «И демони!» Тварь дернулась и еще быстрее потащила Джека к воде. Впрочем, она и сама состояла из воды. Я побежал следом, слушая истошные вопли соколятника. «Помогите, Юрий, помогите!» Я попытался ухватить его за руку, но в самый последний момент поскользнулся на сырой траве и упал. До воды оставалось всего 3 метра, и щупальца быстро утянула Джека за собой. Река была неглубокая, и потому было видно, что происходило. А происходило странное. Когда ставший жертвой чудовища мужчина погрузился в воду, волны расступились вокруг него и образовали большой пузырь. Казалось, ему нацепили на голову прозрачный пакет с воздухом. Джек дергался даже под водой. А едва заметная тварь, теперь больше похожая то ли на громадного червя, то ли на гигантского угря, завязав на жертве узел, начала извиваться и плыть. Немного ниже по течению, над речкой, возникло нечто похожее на громадную пасть, заглотившая воздух и ушедшая с ним вглубь. «Он живой!» — закричал я. «За ним, вдоль берега!»